Глава 25. «Командор, впереди может быть ловушка!» Леди Бель вернулась к основной группе десанта. Она и еще несколько воинов Орд двигались впереди, страхуемые умертвиями. Их группа осуществляла разведку. Кажется, это мероприятие принесло плоды. Давно уже девушка не выглядела такой взволнованной. Я фиксирую обширное скопление людей. Впереди? Чуть восточнее от нас? А вот Александр выглядел спокойным. Более того, он четко указал на огромные ангары, предположительно от которых и двигалась глава Орды. Да, вы правы, командор. Те ангары просто сияют от чрезмерного количества живых организмов. Возможно, на нас готовят засаду. Увы, но нет. Все намного хуже. Вы, уважаемая глава, видите огромное количество живых. Я же прямо сейчас наблюдаю такое скопление мертвецов. Все они там. В тех ангарах навалены подобно мусору. Я думаю, там держат пленников. Именно их мы и фиксируем. Кажется, Бель, как и Лиране, хотели было кое-что сказать, но некромант не дал им такой возможности, просто продолжив говорить. Но я понимаю, что мы не на прогулке, так что сейчас все станет ясно. Прямо на пол упало несколько щепоток пепла. Лиране уже знала, что это такое. Пепел из человеческих костей. Костей тех, кто при жизни обогрил свои руки кровью невинных. Они очернили свою душу и не могли спокойно уйти за завесу. Но грех на душе можно было немного смягчить служением. Как объяснял Альвийке сам Александр, такие души охотно служат некромантам в попытке хоть немного очиститься, чтобы смочь перейти за завесу. Так вот, пепел упал на землю, приобретая очертания тени некроманта. «Разузнай, что нас там ждет! Проверь все!» Голос командора был наполнен некроэнергией. Пепел чернел, превращаясь в подобие еще одной тени. Абсолютно черный силуэт заскользил по полу, двигаясь в сторону предполагаемого противника. Не прошло и 5 минут, как тень под некромантом начала двоиться. Он сразу заметил это и тихо зашептал. Слова было невозможно различить, но это явно было диалогом. «Хорошо. Это было благое дело», – кивнул Александр. «Теперь ты сможешь отправиться за грань, хотя перерождение твое не будет приятным». Командор резко махнул рукой, словно тушил невидимую свечу. И тени снова вернулись к нормальному состоянию. На месте же двойника проступил этот серый пепел. Проступил и тут же развеялся, разлетелся, хотя сквозняков и ветра на станции быть не могло. «Удалось что-то узнать?» Лиране подошла ближе. «Не перестаю удивляться, насколько же большое количество уголовных элементов и маньяков было в рядах кровавых рейдеров». Александр поправил небольшой сосуд, откуда совсем недавно брал пепел. «В целом, да, удалось. Там действительно заложники. Тени воспринимают мир иначе». Но он чувствовал боль, отчаяние и страх, обреченность всех тех, кто был там заключен. Не думаю, что охрана станции настолько нас боится. Так что склоняюсь, что это захваченные люди. Кстати, культистов там нет. Нужно поторопиться. Иди вперед и охраняй!» Последнее было сказано дракону. Эта машина смерти находилась совсем близко от некроманта. Но, услышав команду, он перемахнул через технические коммуникации, что располагались рядом, и побежал в сторону ангаров. Остальная группа последовала за ним. «Так вот», – вернулся уже на ходу к прерванному разговору Александр. «Тень не почувствовала охраны, но учуяла приближение большого количества людей». Без эмоций и страха. Вполне вероятно, что это бойцы новой нации под действием своих имплантов. Но эта группа движется очень медленно. Кажется, они кого-то или что-то ждут. Поэтому у нас есть немного времени, чтобы не ставить под удар людей во время мясорубки с культом. Ангары представляли из себя незамысловатые конструкции. Большие квадратные постройки с широкими вратами и отсутствием чего-либо еще. Но размеры были впечатляющими. Скорее всего, они изначально предназначались для ремонта небольших кораблей, вроде фрегатов и истребителей флота. Дракон достиг цели первым. Он, не сбавляя скорости, вцепился своими когтями во внешнюю стену ангара и начал по ней подниматься. Достигнув же верха, остановился, внимательно осматривая с этого смотрового пункта окружение. Ворота ангара не стали большой проблемой. Несколько бойцов Орд с одной стороны и Страж с другой натуральным образом вырвали их, раскурочив вместе с частью стены. Внутри ангар оказался довольно хорошо освещен, но лучше бы все было наоборот. Как минимум половину всего пространства занимали клетки. Клетки с людьми, что стояли или лежали, согнувшись в три погибели из-за минимального количества места. В некоторых, рядом с людьми, находились мертвецы. Их аккуратно переносили к краю клеток. Знакомая картина. Некромант осмотрелся. Пребывавшие в сознании люди не могли не заметить такого количества вошедших сюда бойцов. Они их прекрасно видели, но кинувшиеся к клеткам сначала все же быстро отошли от них. Не зря я вспоминал о кровавых рейдерах. Неудивительно, что эти организации сотрудничали. Александр подошел ближе к клеткам, снял забрало защитного шлема и громко проговорил. «Здравствуйте, господа! У меня для вас несколько новостей. Сначала хорошие. Ответственные за ваше пленение люди в данный момент умирают или будут умирать. Десантирование и захват базы новой нации набирает обороты. Вы можете быть эвакуированы, если в состоянии перемещаться. А теперь плохие новости. Мы передовая группа, поэтому обеспечить полную эвакуацию всех, вне зависимости от медицинских показателей, к сожалению, не можем. Если вы желаете покинуть это место и переместиться в тыл, к месту высадки основных сил, мы сопроводим вас». Командор вернул на место забрало шлема и кивнул в сторону клеток. Тут же группа умертвей темными тенями заскользила вдоль рядов заключенных, сбивая замки. «Эй вы!» Возмущенный голос из одной клетки резанул по ушам своим визгливым тоном. «Я имперский губернатор! Эвакуируйте меня в первую очередь, потом обычных людей! Слышите?» «Как интересно!» Командор подошел к спокойно стоявшей рядом главе Орды. «Какие вещи можно узнать об империи всего за пару секунд?» «Возьму на заметку!» «Леди Бель, слушайте задачу!» «Да, командор!» Девушка подошла ближе к выходу. За ней последовали остальные бойцы Орды. «Но я бы не хотела разделять общую группу. У нас нет иных вариантов. Мы не можем снижать скорость продвижения. Или просто не застанем никого из их командования. Я...» Александр хотел было еще что-то сказать, но его перебил все тот же надоедливый имперец. «Эй! Вы меня слышите? Я и так настрадался от всех этих бесчеловечных экспериментов! Меня нужно эвакуировать первым!» «Стоп! Замолчи!» Голос командора был наполнен силой. «Какие эксперименты? Разве здесь ангар с заложниками?» «Господин!» Стоявший рядом мужчина, измученный и едва живой, покачал головой. «Мы все здесь ждали, когда наши мясники придут и начнут свои эксперименты. Но совсем недавно они пришли большой группой. Нам вживили какие-то предметы в живот. Грубо и быстро». Мужчина приподнял свои обноски одежды и показал живот. Там была хорошо видна наскоро скрепленная хирургическим степлером рана. Командор ничего не ответил. Он резко схватил Лиране за руку и отступил назад. Тут же стоявшие спокойно легионеры мгновенно очутились перед ним и сомкнули ряды, выставив вперед щиты. «Да что вы творите? Мы ведь жертвы!» Все тот же имперец разорялся на весь ангар. Клетки были открыты, но никто не стремился покидать их. На лицах многих людей была видна обреченность. «Извините нас, мы надеялись до последнего», – грустно произнес все тот же полуживой мужчина. Где-то сверху раздался рык дракона. Кто-то приближался. «Враг близко», – тихонько прошептал некромант. Лиране сделала пару вопросительных жестов, пытаясь понять, что происходит. «Александр, зачем?» Крик боли донесся со стороны знатного имперца. Он схватил себя за живот и упал на колени. Сдирая с себя одежду, быстро оголил торс. В месте, где виднелся свежий шов, кожа слегка светилась. Что-то внутри него активировалось. «Бель, оставайтесь у входа! Легионеры, строй!» Командор успел отдать команды, когда весь ангар начал утопать в криках людей. Все падали на пол, хватаясь за живот. А потом раздался взрыв. Один, другой, третий, четвертый. Не сильные, но множественные детонации. Когда все затихло, криков боли не было. Ничего не было. Легионеры по-прежнему держали строй. За ним не пострадал никто. Вот только с другой стороны щиты антрацитовых рыцарей были залиты алой кровью людей. В клетках и по их периметру все было залито жижей из крови и внутренностей. Ошметки из костей и плоти разлетелись, достигнув даже потолка ангара. Конечности от взорванных людей узнаваемыми кусками лежали внутри клеток. Кое-где встречались головы или ошметки черепов еще минуту назад живых имперцев. «О, духи!» Лиране не знала, что сказать. А некромантов еще называли мясниками. Вот на что способны сами люди в отношении таких же людей. Командор покачал головой. Но долго обдумывать происходящее у них не получилось. Громкий звук удара разлетелся по ангару, и противоположная стена взорвалась каменным крошевом. Огромный дракон пробил своим телом это препятствие и резко мотнул головой. Что-то массивное отлетело, не выдержав атаки ящера, и впечаталось в соседнюю стену. Не успела пыль осесть, как из завала показался сам враг. Человек. В этом не могло быть сомнений. Его шлем с отсутствующим забралом давал возможность хорошо рассмотреть шрамированное лицо. Но дальше отличия от обычных людей были кардинальны. Торс представлял из себя бронированную кирасу из наплывавших друг на друга стальных листов. Рук не было. Вместо них к торсу крепились огромные манипуляторы, что доставали до пола ангара, даже когда человек встал. Вместо ног также были протезы, изобилующие поршнями и гидравлическими цилиндрами. Этот культист, а никем другим он просто быть не мог, представлял из себя пугающее зрелище. Вот только ощущение некой незавершенности, сырости, создавало ощущение, словно это не завершенное творение, а лишь эксперимент. Тем не менее, даже этот солдат новой нации удар ящера пережил. Он закричал и побежал на дракона снова, полностью игнорируя остальную десантную группу. Как оказалось, очень быстро им также нашлось чем заняться. Потолок. Если бы умертвие периодически не атаковали свои цели, используя эту плоскость, то сейчас атака врага могла бы застать остальных врасплох. Но не в этот раз. Дело в том, что через поврежденную стену ангара хлынули, а иначе не скажешь, остальные культисты. И были они настолько же странными, как и этот здоровяк, что сейчас сцепился с целым драконом. Это были люди, худые и окутанные проводами. Их верхние конечности оканчивались длинными стальными когтями. Ноги также имели эти украшения, только меньшего размера. Для их закрепления часть кисти и ступни были удалены, замененные протезом. К тому же эти протезы были усилены какими-то поршнями и многочисленными проводами. Это также давало ощущение некой незавершенности. Но один момент менял все. Этих культистов была целая уйма. Они бежали напрямую, прыгали вперед, перелетая своих же, и, как было упомянуто ранее, ползли по потолку, не испытывая с этим никаких проблем. Боя невозможно было избежать, но никто и не стремился. Зарычал дракон. Он зажал в своей пасти огромную руку культиста и попытался оторвать ее. Странный металл выдержал, но это слабо изменило ситуацию. Ящер мотнул головой, так и не отпуская зажатый в пасти груз. Тяжеленное тело налетело на пробегавших мимо товарищей, раскидав их в разные стороны. Несмотря на это, гигант попытался освободиться и начал бить ящера по морде. Кажется, сделал он это зря. Перестав трепать культиста из стороны в сторону, дракон резко поднял его вверх и изо всей силы ударил о пол. Шлем слетел с головы солдата, но тот оставался в сознании и пытался сопротивляться. Тем не менее, удары огромной руки становились все более вялыми и неточными. Ящер не смог добить культиста. Несколько худощавых и когтистых солдат новой нации накинулось на его спину. Тогда дракон ударил еще раз своего противника и переключился на новые цели. Впрочем, долго с ними возиться не пришлось. Ящер просто перевалился на спину, подминая под свою огромную тушу не успевших отойти культистов. Пятна брызнувшей крови подтверждали тот факт, что они все еще частично оставались людьми. Гигант попытался встать, но ящер не терял своего главного противника, даже отвлекшись на других культистов. Дракон слегка приподнялся на задних лапах и прыгнул вперед, нанося сильнейший удар передними лапами по груди гиганта. Тот закашлялся кровью и распластался по полу. Эта секундная заминка и потерянный шлем решили все. Челюсть, усеянная острейшими зубами, сомкнулась на его голове, отрывая ее от туловища. Пусть это противостояние могло показаться долгим, но дракон возился со своим противником сущие минуты. Пока ящер был занят, остальные культисты атаковали все еще пребывавших в строю легионеров. Худшее из решений – сплоченный удар мечей, которому позавидовали бы даже римские солдаты, тут же заставил атакующий кулак бойцов новой нации захлебнуться в собственной крови. Стену щитов легионеров невозможно было преодолеть, хотя оставался еще один вариант. Глубоко врезаясь своими когтями в потолок ангара, культисты попытались атаковать своего врага сверху. Для них стало большой неожиданностью, что им повстречался противник, способный вести бой даже в этой плоскости. У мертвия тут же оказались рядом со своими жертвами. Быстрые атаки этих антрацитовых воинов едва ли можно было заблокировать. Тратившие несравнимо больше сил для того, чтобы банально удержаться сверху культисты, просто не успевали защитить голову и руки. В итоге на пол они падали часто без передних конечностей, а то и без голов. Это не было противостоянием. Несмотря на количество врага, это было скорее бойней. Даже воины Орды, что по-прежнему стояли у входа в ангар, просто не успевали атаковать. К тому же освободившийся дракон и вовсе уничтожил любую возможность врага дойти до основных сил. Командор опустил голову. Посмотрел на свою обувь. Она вся была залита кровью невинных. Какими бы ни были убитые культом имперцы, они не заслуживали такой участи. «Ради чего?» Некромант посмотрел на продолжавшуюся бойню ярко горевшими серебром глазами. Что может быть настолько достойной целью, чтобы оправдать такие жертвы? Ряды врагов редели, И теперь это было лишь вопросом времени, когда будет убит последний. «Знаю!» Александр опустил руку в бронированной перчатке прямо в кровавую лужу рядом с собой. «Дело не в цели. Дело в безнаказанности. Но-но!» Залитая кровью перчатка начала излучать серебряный свет. Он становился все ярче, пока в какой-то момент не прошел волной по разлитой вокруг алой жидкости. Когда волна энергии достигла тех немногочисленных культистов, что сейчас пытались хоть как-то атаковать дракона и легионеров, они упали без движения. Эти люди в одно мгновение умерли. Умерли, медленно погружаясь в ту кровавую жижу, что наполняла все вокруг. «Вы станете платой», – тихо прошептал некромант, когда последний из культистов упал замертво на пол и стал погружаться в кровь. «А вы отомстите за себя и остальных». Кровь колыхнулась, что-то внутри алой жижи двигалось, что-то перемещалось в ней, но в какой-то момент движение остановилось. Прямо из лужи крови перед некромантом поднимался силуэт. Он выглядел как человек, без рта и глаз, лица не было. Руки и ноги были удивительно худыми. Само же существо также было сгорбленным и худощавым. Но что-то в нем наводило настоящий животный страх. Одна за другой около десятка таких тварей восстала из разлитой вокруг крови. Крови, ни капли которой в этот момент больше не оставалось на полу ангара. «Найдите своих убийц и отплатите им тем же». Кровавые фигуры начали таять, растекаясь алыми лужами. Лужами, что словно жидкая ртуть, тут же пришли в движение, пропадая где-то за границами ангара. «Они исчезли!» Лиране подошла ближе к Александру. «Нет, просто отправились за теми, кто решил, что имеет право распоряжаться чужими жизнями так беспечно. Ведь никто не говорил, что расплата не может быть равноценна кровавой».